Ник остановился около одного из книжных шкафов. «Если тебе нужна спокойная размеренная жизнь, иди работать в библиотеку. Хочешь ловить ублюдков? Оставайся в форме». Он покосился на нее. «Так чего ж тебе хочется, Туанетта? Будешь плавать на поверхности, где тихо и спокойно? Или опустимся поглубже?» И снова у Анни возникло странное ощущение, что Фуркейт — стражник у ворот, ведущих в какой-то таинственный мир. И если она войдет в них, то уже не будет пути назад. Анне это совсем не нравилось. «Я хочу быть детективом», — сказала она. «Не прошу, чтобы меня принимали в свиту сатаны или посвящали в рыцари. Я хочу делать работу, но не хочу жить только ею». Анни обвела взглядом стол, доску с картами, фотографии страшной смерти Памелы Бишен. Ей нужны источники информации, которые были у Фуркейда, а не его доктрина о поведении маньяков. «Я хочу найти убийцу», — сказала Анни, — «только и всего». Она взяла папку с материалами о Донни Бишене и открыла ее. «Зачем ты к нему пошла?» — спросил Ник. «Мы тщательно проверили его. Он вне подозрений. Потому что Линдсей Фолкнер сказала, что он собирается продать долю жены в Баю-Риэлти, и у него есть покупатель». Новость поразила Фуркейда. Неужели Донни настолько глуп, чтобы заняться этим так быстро после смерти Памелы? Когда ты об этом услышала? Сегодня утром. Я заезжала к миссис Фолкнер в офис. Она замешкалась, не зная, стоит ли говорить всю правду. Ты заехала, и что дальше? Нетерпеливо подстегнул ее Фуркейт. Если мы настоящие партнеры, то выкладывай всю информацию без утайки. Анни глубоко вздохнула и отложила папку в сторону. Линдси сказала, что у Донни уже есть покупатель из Нового Орлеана. Но Бишен поклялся, что он блефовал. Ник постарался прогнать от себя мысль о вмешательстве в это дело Маркота. Это казалось слишком невероятным. Не мог же он так много значить для влиятельного магната, чтобы тот решился мстить после стольких лет? И потом Маркот получил желаемое еще тогда. Так зачем ему ворошить прошлое? Если только теперь Дювалю Маркоту не понадобилось агентство по продаже недвижимости в Баю-Бро, а вмешательство Ника — это только совпадение или перст судьбы. Тогда возникал следующий вопрос. Если Маркот в этом замешан, то стало ли убийство результатом его вмешательства? Или его вмешательство — побочный продукт преступления. «Мне кажется, что Бишен блефует», — продолжала Анни. «У нас, у тебя были записи телефонных разговоров Донни. Если бы эта сделка была его мотивом для убийства жены, тогда он должен был контактировать с покупателем все это время. Он звонил, разумеется, не из дома. Надо проверить разговоры с Новым Орлеаном со служебного телефона. Хотя зачем Донни продолжает эти игры с Линдсей, если у него на крючке такой жирный карась? И если он боялся, что эта сделка станет красной тряпкой для полиции, зачем вести дело в открытую?» Ник заставил себя двигаться. «Вперед!» Это слово в последние несколько месяцев стало его мантрой. Двигаться вперед физически, психологически, духовно, метафорически. Казалось, движения помогают фактам и мыслям выстраиваться в нужном порядке. Движение поддерживает порядок. Поэтому Ник шел вперед, стараясь не бояться призраков, идущих за ним по пятам. «Счета за телефонные разговоры я просмотрю», — отозвался Ник. «Но я сомневаюсь, что продажа части фирмы имеет хоть какое-то отношение к убийству. Когда женщину убивают так, как убили Памелу, это не может быть убийством из-за денег». Он остановился у доски с фотографиями. Это что-то очень личное. Ненависть, презрение, желание унизить, ярость. Или над этим специально поработали уже после убийства? — Нет, — прошептал Фуркейт, — я чувствую. — Ты знал Памелу? Вопрос Анни прозвучал спокойно и обыденно. — Она продала мне этот дом. Очень милая леди. Трудно поверить, что кто-то мог ненавидеть ее до такой степени. Ренар заявил, что любил ее как друга. Архитектор настаивает на том, что его просто подставили. Он хочет, чтобы я докопалась до истины. Губы Анни скривились. Да, в последнее время я стала чертовски популярной девчонкой. Ник не стал поддерживать ее ироничный тон. Он сконцентрировался на Ренаре. Ты говорила с ним?